опередить всех, иногда даже самого себя. Порой он самощедрость делится с людьми всем, что имеет, и вместе с тем бывает нетерпимым, забывчивым, невыносимо требовательным и эгоистичным, если его желания не выполняются тотчас же. Отношение мужчины Овна к любви поразительно. Он отдается возлюбленной со всей пылкостью, искренне веря, что это и есть единственная любовь на свете, за исключением, быть может, Ромео и Джульетты. Когда же роман неожиданно рушится, Овен с той же страстью кидается склеивать разбитые черепки, и если ему это не удается, с прежней верой и не меньшей страстью заводит роман с новой Джульеттой, где все повторяется сначала. Независимо от порядкового номера романа, будь то первый или 101-й, Овен твердо верит в то, что этот и есть истинный. В любви Овен чистейшей воды идеалист и настолько сентиментален, что не пропустит ни один ваш вздох, взгляд или стон, окутав ваши отношения дымкой возвышенной поэзии. Он ничего не делает наполовину, поэтому и любви отдается весь без остатка. Иногда среди овнов попадаются кажущиеся на первый взгляд более спокойными существа. Но не стоит обманываться. Овен есть овен, а любому овну покровительствует Марс. Ваш овен не очень разговорчив, он спокоен и не брыжет энергией. Это только видимость. Мозг любого овна вращается со скоростью 200 оборотов в секунду. Если вы хотите выяснить что-нибудь о вашем нетипичном овне, наведите о нем справки на предыдущем месте работы или спросите у его бывших возлюбленных. В ответ на ваши расспросы они рассмеются. Скромный? Застенчивый? Вы, верно, его с кем-то перепутали. Только теснее пообщавшись с овном, вы сами все поймете. Это всего лишь маска, за которой скрывается страстное сердце и горячая голова. Ни один из других знаков зодиака не бывает столь верным в любви, как овен. Если, конечно, любовь настоящая. Честный по натуре, он никогда вам не изменит, и, будучи идеалистом, даже не подумает об этом. Что бы о нем ни писали в книгах, неверность и даже легкий флирт, не свойственный овну. Да и как это возможно? Ведь он любит вас до умопомрачения. Любовь у овна — идеальный и возвышенный роман, предполагающий любовь до гроба. Что касается всех других его увлечений, то они же БДТ были до тебя. Правда, слушая страстный лепет овна, вы должны отдавать себе отчет в том, что все его слова относятся только к данной минуте. Стремление овна к идеальной любви может вылиться в то, что если завтра вы перестанете отвечать образу его идеальной возлюбленной, ему ничего не стоит переключиться на другой объект. Поэтому, будучи возлюбленной овна, не показывайтесь ему с толстым старым шарфом, окутавшим вашу шею во время простуды. Не заставляйте его присутствовать при вашем туалете, когда вы делаете маникюр, чистите зубы, красите волосы, наклеиваете ресницы, накладываете маску на лицо, завиваетесь. Не подвергайте его пыткам выслушивать ваши многочасовые разговоры с матерью и приятельницами. Этого он не любит. Все эти действия не входят в его понятие об идеальной возлюбленной сказочной принцессе. Рядом с ним вы всегда должны выглядеть так, будто готовитесь отправиться на бал или куда там ему будет угодно вас пригласить. Если вы живете с ним вдвоем, и он, подходя утром к вашей постели, словно принц из «Спящей красавицы», будет вас поцелуем, не встречайте его храпом или возгласом: «Какого черта ты меня будешь?» Вам следует до конца играть роль спящей красавицы, которая при пробуждении окидывает своего возлюбленного томным, затуманенным сном взором и нежно обвивает его шею руками. Овен, если его возлюбленная недостаточно романтична, сначала огорчается, потом злится и, наконец, отправляется на поиски новой, менее приземленной возлюбленной. И такой поступок никак нельзя назвать нечестным с его стороны. Он ведь не нарушал обещаний. Это вы обманули его ожидания. Вы обещали ему быть прекрасным соловьем, а на деле оказались надоедливой сойкой. Ваш голос казался ему глазом ангела, а вы кричите на него так, что... что у него лопаются барабанные перепонки.